Глава 18. Повезло. Мы успели в столовую раньше высших. «Почему ты все время оглядываешься?» — не понимал Яр. Он тоже обернулся. Но, к счастью, за нашими спинами были только голодные и сонные адепты. Злых, проклятых демонов пока не наблюдалось. Надеюсь, гаду хватит ума не начинать разборки при куче свидетелей. «Я так смотрю, где подруги?» Кое-как смогла отыскать причину своих оглядываний. А то так быстро убежала, что они не поняли ничего. Думаю, они как раз все поняли. Улыбка у Яра, конечно, сногсшибательная. И сам он красивый. Как говаривала моя маменька, породистый бычок издалека виден. Тут и разворот плеч, и волевые черты лица, и манеры. Друзья Яра оказались за дальним столом. Ой, а как адептки на них косятся, когда мимо проходят, и даже некоторые адепты. Я округлила глаза, но тут услышала. «Хочу познакомить тебя кое с кем. Я рассказал ей о твоей находке в саду и о том, что ты любишь травы. Айна Лориэль Мериме Эль Рошан». Он подвел меня к столу, за которым сидели девушки из Эгинборга. Красавица с серебристыми волосами и яркими зелеными глазами, услышав имя, помахала рукой. Прозрачная тряпочка на лице или, как там ее, кофра, не скрывала лицо. И зачем ее носить? «Очень рада познакомиться. Радислава, верно? Есарат так много о тебе рассказывал». «Да, она самая», — кивнул Яр. «Ты хотела поговорить не о травах, Лари». «Странно, у них улыбки одинаковые. Я не успела удивиться, как меня уже посадили рядом с Лориэль, которая сообщила, что ее можно называть Лари, а после закидала вопросами о местных травах. «Ты травница?» — не выдержала я. «Есть плюсы в общении с этими эгинборгцами. Вон Яр принес все, что попросила, и в очереди стоять не пришлось». Я мило улыбнулась другим ведьмочкам, с завистью косившимся в нашу сторону, и едва не подавилась своей же улыбкой. В зал вошли Гад с Вальдом. Точнее, практически влетели. «Я увлекаюсь травами», — кивнула Лориэль. «А куда ты смотришь?» Она обернулась. «Ух ты, покраснела, что ли?» Золотистая кожа Лари стала вдруг розоватой. Она быстро отвела взгляд и взяла чашку. Ее рука чуть подрагивала. «Это твои знакомые? Тот высший демон вчера снял тебя с дерева. Очень интересные обычаи на твоей родине». Еда сразу потеряла аппетитный вид. Я смотрела на Лориэль, но все же видела, что высшие так и вытаращились в нашу сторону. Хорошо еще не стали подходить. «На вашей родине тоже, наверное, куча интересных обычаев», — решила я отвлечь новую знакомую от своих проблем. «Возможно. Можешь мне показать свои травы после занятий?» Я ковырнула пирог на тарелке. Еда по-прежнему не лезла в рот. «Насчет травы хорошая идея. Если Яра позвать, то, может, демоны не станут маячить перед глазами? А то вон, сели неподалеку и продолжают смотреть, оба». Я не выдержала и бросила на них быстрый взгляд. Если Гад смотрел так, точно я на его глазах приносила жертву тьме, то Вальд выглядел завороженным. «Чего это он?» «Приходи к нам в комнату после занятий, просто так, в гости. О травках поговорим». «Конечно. А остальным тоже можно?» Она обвела взглядом своих подруг, которые разговаривали между собой и в нашу беседу не вмешивались. План созревал стремительно. «А ваши парни вас везде сопровождают?» — поинтересовалась я с невинным видом. «В комнату придем без них, но уверена, что они будут находиться где-то неподалеку». «Приходите все!» — решила я. «Познакомитесь с нами! Мы ведьмы мирные! Многие травами увлекаются, целительством!» «У нас Ниара тоже целительница», — обрадовалась Лориэль. «Ой, здорово! Мы давно хотим с вами познакомиться, вы такие веселые!» Я покашляла и подумала, что да, жизнь у ведьмы веселая, если высшему дорогу не перебегать. И это хорошо, что эгинборгцы неподалеку будут. Надеюсь, демоны не станут ссориться с гостями. Мозгов-то хватить должно. Хотя такое ощущение, что у Гада с ними проблемы. А Лориэль мне понравилась. Хоть и принцесса, да еще эльфийка, а эльфы те еще высокомерные задницы. Но она вовсе не задавака. Открытая, любознательная, ведет себя со мной, словно мы ровня. Я же эльфов на ярмарке у нас как-то видела. Так они на простой люд смотрели, презрительно морща губу, как на грязь под своими сапогами. Да и в академии, говорят, сторонятся остальных, общаясь больше со своими. А тут сама принцесса себя так по-простому ведет, удивительно. Но может, потому что они из Эгинборга? «А ты разве не целительница?» — спросила я. Просто Лориэль Аниару выделила в разговоре, словно она одна среди них обладает даром. «Нет, мне не досталось магии. Только дар от матери разбираться в травах и чувствовать растения», — с сожалением ответила Лари. «Как же вы поступили?» — удивилась я. «Ведь чтобы учиться здесь, все проходят испытания, доказывая наличие сильного дара». «Политика», — пожала плечами принцесса. «Этот обмен важен для укрепления дружеских отношений между нашими странами. Акт доверия. Если честно...» Лориэль наклонилась ко мне и доверительно призналась. «Я вообще мечтала поступить в школу в Эластейре. Ее супруга моего дяди открыла, обучает эльфии к самообороне, но отец был категорически против. Сказал, что этим я оскорблю его и наших соседей, показав сомнение в том, что они способны обеспечить мою безопасность. А вот мама меня поддержала, сказав, что в жизни любые новые знания лишними не будут. И раз Эластейр под запретом, то мне пойдет на пользу обучение в ВБМ. Пусть и на целительском факультете». Я, конечно, была разочарована, но она мне потом по секрету сказала, что здесь даже целителям преподают военную подготовку. Значит, я научусь себя защищать. «Разве вам нужна защита с такими-то охранниками?» Я посмотрела на стол, где сидел Яр с друзьями. Он не сводил с меня взгляда и за нашей беседой с принцессой наблюдал с едва заметной одобрительной улыбкой. А вот Лориэль вдруг неожиданно стала серьезной, с грустью произнеся: «Меня однажды пытались похитить. Месть преступного синдиката, который помог уничтожить мой отец. Синдикат потерял свое влияние, и оставшиеся в живых затаились, выжидая время для мести. Это страшно, когда умирают твои охранники, а ты ничем не можешь им помочь. Меня потом отбили, но я никогда не забуду то чувство беспомощности». Я с сочувствием посмотрела на девушку. Надо же, даже у принцессы жизнь полна опасностей. «Я тоже не против научиться себя защищать», — поддакнула ей, невольно скосив глаза в сторону гада, давящий взгляд которого все время чувствовала на себе. Поежилась. Они с Вальдом хоть и взяли себе поесть, но больше уделяли внимание нашему столику, чем еде на подносах. И у меня от такого бежали мурашки по коже. Но зато от Яра шла теплая волна, словно он меня своими янтарными глазами согревает, как солнышком. Все это рождало тревожную дрожь внутри. Она усилилась, когда гад поднялся из-за стола, не сводя с меня взгляда. «На тебя тоже нападали?» — с сочувствием спросила Лари. «Что?» Я с трудом отвела взгляд от гада, сосредотачивая внимание на ней, но кожей ощущая приближение демона. «Да, нападали, но я быстро бегаю, хотя будет неплохо научиться давать отпор». Демон нагло усмехнулся, и я словно услышала его голос. «Помечтай!» Увидев, как я побледнела, Лориэль обернулась, но гад тут же изменил выражение лица на любезное. «Прошу меня извинить, что прерываю ваш завтрак». «Какие-то проблемы?» — к нам поспешил Яр, да и остальные эгинборгцы скачили с мест. «Никаких. У меня дело к Радиславе», — холодно ответил высший и перевел взгляд на меня. «Мы вчера так и не зашли к ректору, чем он был весьма недоволен. Он ждет нас перед началом занятий». «Ой!» — испуганно ойкнула я. «Совсем забыла об этом». «Сейчас», — с нажимом добавил гад, сверля меня требовательным взглядом, отчего я тут же вскочила. «Я провожу Раду, как только она закончит завтрак», — заступился за меня Яр. «К этому времени вы будете должны сопроводить всех прекрасных леди на занятия, и нас ждут двоих», — парировал демон. «Леди, прошу меня извинить, что отвлек вас. Как видите, мы очень торопимся. Всю глубину моего раскаяния вам выразит мой друг и родственник Рагнал Рейнсвальд, Акранианский дель Аби». С легким поклоном представил он подошедшего кузена. И пока никто не нашелся с ответом, гад крепко ухватил меня за локоток и потащил за собой из столовой. В дверях мы столкнулись с тремя девушками, наверное, поклонницы гада. Увидев нас вместе, они все скривились, но, разглядев выражение лица демона, заметно приободрились и посмотрели на меня уже со злорадством. Гад миновал их, не останавливаясь, но мне прилетело в спину. «Наверное, эта страшила уже успела ему наскучить», — радостно предположила одна девица. «Конечно, все знают, что Джар ценит в девушках утонченность и женственность», — манерно подпела другая. «Эх, жаль, проклясть этих гадюк нельзя. Хочу полюбоваться на их лица, когда они увидят, что он и дальше будет виться вокруг меня, выполняя наказ мамочки». Вот только я их толком не рассмотрела. Оглянулась, но девицы уже скрылись в столовой, а демон раздраженно дернул меня, чтобы не тормозило. «Можно помедленнее?» — возмутилась его грубости. «Я и так дал тебе время поесть». «Но я же так толком и не позавтракала!» — воскликнула обиженность, и меня за ним. Никак не удавалось приноровиться к его широким шагам. «Стоило меньше болтать. Не забыла, что нас ждут? Наше промедление ректору не добавит настроения. Я же специально за тобой пораньше зашел, а ты упорхнула строить глазки». Раздраженно отчитывал меня гад. «Не слишком ли быстро развиваются ваши отношения с тем хлыщом? Открою тебе секрет. Мужчины не ценят легких побед. Быстро наскучишь, если продолжишь так откровенно вешаться ему на шею». «А ты спец в отношениях? Что же своих подружек не учишь? Слышала, они у тебя меняются с завидной частотой». «Зачем отказываться от того, что само плывет в руки?» Мерзко улыбнувшись, ответил демон. «Так и захотелось его пнуть, чтобы не был таким самодовольным». «А может, дело в том, что никто не выдерживает твой мерзкий характер?» — уколола я. «Это кто у нас говорит?» — прошипел он в ответ. «Та, которая всех походя проклинает?» «Кто тебя просил оскорблять меня?» «Ведьмочка». На меня посмотрели едва ли не с сожалением. «Само твое существование уже оскорбление». «На себя посмотри!» — обиделась я. «Между прочим, Джар, нам рекомендовали работать вместе». Мне показалось, или у него глаза на миг вспыхнули красным. «Ладно, помолчу немного. У высших темперамент тот еще, оторвет мне башку, потом обратно не приделает». «Этот эгенборгец», — гад опять вернул разговор к Яру, — «явно из знатной семьи, а у них принято многоженство. Только он вряд ли тебя позовет, ты ему не ровня, разве что в гарем, наложницей». «Если ты сейчас не замолчишь», — с нежной улыбкой проговорила я, — «то прокляну женитьбой на себе». На меня покосились так, словно прикидывали, прибить или точно замуж взять, чтобы уже всю жизнь мучить всласть. Я аж головой потрясла, на что сразу услышала. «Правильно. Пробуй поставить мозги на место». Я стиснула зубы так сильно, что стало больно. «Молчи, Радка, молчи! Его мама права. Надо уметь сдерживаться. Иначе гад обзаведется лишними частями тела, хоботом, например, или нарровой чешуей». Мысленно обливая высшего водой после промывки коровника, я шла по коридорам академии. Красиво тут все же. Даже статуи милые, пусть некоторые жутковатые, а кое-какие вовсе со скрипом поворачивают голову, смотрят вслед. У кабинета ректора я слегка струхнула. Каменных статуй стало больше, их лица выглядели не слишком довольными. Тут еще и гад шепнул мне на ухо, отчего по спине волной побежали мурашки. «Это окаменевшие враги ректора, ведьмочка. Трепещи!» «Ты тоже трепещи!» — парировала я. Так меня этот гад разозлил, что я первой дернула дверь в кабинет ректора. Если уж кого и превращать в каменюку, так это высшего. Пусть ходят и смотрят на воплощение снобизма и наглости. Ух, я его насквозь под лица вижу. «Добрый день, лорд Антигаран Кандан», — отчеканил гад, зачем-то заталкивая меня себе за спину. «Здравствуйте», — пискнула я, понимая, что язык сломается уже на третьем слоге фамилии ректора. Осторожно выглянула из-за спины гада. Сам он посмотрел на меня немного озадаченно, словно не понимал, что это за порыв у него был меня прятать. Я, кстати, тоже не поняла. Может, мое проклятие, помимо рогов, еще что-то в его голове нарушило? Ректор сидел за массивным каменным столом. Меня смутило, что в одном месте на столешнице виднелась вмятина. Точно там кого-то с любовью били головой о камень. Я осторожно сглотнула и оглянулась, прикидывая пути отхода. Дверь оставалась приоткрытой. Это немного радовало. «Входите, адепты», — позвал ректор. Мы еще немного потолкались на пороге, словно гад подсознательно не хотел показывать меня ректору. Но в итоге меня втащили в кабинет едва ли не за шиворот. Намеренно, грубо, будто срывая злость. Почему у такой красивой и воспитанной леди Дерин такой хамский сын? Ректор не выглядел сердитым или возмущенным. Строгим, да. И от его взгляда хотелось вытянуться в струнку и признаться во всем, даже в том, чего не делала. «Адепт Зауронский, я все понимаю, но в следующий раз отвечайте за свои поступки сами и сразу, а не бросайте на амбразуры мать». Я заметила, как гад сжал кулаки, аж суставы захрустели, но голос у него остался спокойным. «Боюсь, это была ее инициатива. Вы знаете, что за все годы обучения я никогда не пытался прикрыться ею?» Ректор махнул рукой. То ли не поверил, то ли решил забыть. «Дорогие адепты, я понимаю, дело молодое, кровь играет, но Академия все же место, где получают знания в магии, а не в любви». Я заморгала и даже осторожно потрогала гада за плечо, мол, чего это с ректором? Но демон как-то странно на меня покосился и осторожно ответил. «Мы знаем, лорд-ректор». «Да вы всегда все знаете, а потом ночами дежурные из кустов вас выгоняют». Ректор перевел взгляд на меня. «Ведьмовской факультет новый, я бы сказал, экспериментальный. Тут учиться надо, юная ведьма, а не кавалеров на деревья загонять. Вот выходные наступят, идите в город, в парки, там хоть на каждое дерево залезайте». «Да я не...» «Сегодня с утра уже трех девиц снимали с веток. Мне только адептов на деревьях не хватало». «Да я...» «Значит так...» — повысил голос ректор, хлопнув ладонями по столу. «У вас какая задача? Выпуститься из академии, обладая всеми необходимыми знаниями и навыками. А моя задача — вложить их в ваши пустые головы и дать вам достойное образование, чтобы вы не посрамили честь Академии. И я добьюсь этого любыми способами, раз вы поступили сюда». «Лорд-ректор», — наконец обрел голос гад. «Мы все поняли. Никаких деревьев. Я лично прослежу, чтобы вот она больше никуда не залезла». Она, то есть я, осторожно попыталась возмутиться. «Но ведь никто никого не заставлял никуда залезать». «А заставлять не надо», — покивал ректор. «Дурной пример, он всегда заразительный. В общем так, дорогие адепты, любовь — свободное от учебы время. Часик прогулки перед сном, если это не будет вредить учебному процессу и не скажется на вашей успеваемости». «Целый час терпеть этого гада? Он серьезно? Такая перспектива совсем не обрадовала. Хотя он же сказал, если не будет вредить учебе. Всего-то и надо получить несколько плохих отметок», — облегченно подумала я и даже заулыбалась от простоты решения. Демон с подозрением посмотрел на меня, а потом на его губах появилась понимающая и несколько саркастическая усмешка. Он даже плечами повел, играя мускулами. «Типа, смотри, какой я красавец, знаю, что нравлюсь. Кажется, всерьез решил, что я так его предстоящему обществу обрадовалась». «А может, не надо никаких прогулок?» — заикнулась я, просительно глядя на ректора. Даже руки перед собой молитвенно сложила. «Правда, правда. Вы совершенно правы. Мне сейчас нужно думать больше об учебе и не отвлекаться». «Не обсуждается!» — сурово отрезал ректор. «А то знаю я натуру этих зауронских. Чуть что не так, хватают и утаскивают объект своей симпатии, а я не хочу потерять столь одаренную и перспективную адептку столь рано». «Как потерять?» — потрясенно выдохнула я. Да еще воображение красочно нарисовало, как гад меня хватает и утаскивает в тихое местечко, где с наслаждением душит. «Подождите, так ректор, получается, в курсе его садистских наклонностей?» «Да вот так!» — развел руками ректор. «Ищешь, воспитываешь кадры, а потом раз, и они оказываются глубоко замужем и беременны». Что-то меня такая перспектива тоже совсем не успокоила. Я даже на шаг от демона опасливо отошла, а то кто их этих Зауронских знает. Ректор врать не станет. Чуть подумав, сделала еще маленький шажок от гада для надежности. Думала, что двигаюсь незаметно, но демон опалил меня злым взглядом. «И вам, адепт, нужно не забывать о важности получения диплома», — наставительно произнес ректор гаду. Тот текучим движением сократил между нами расстояние, обнял меня за плечи и со всей искренностью заявил. «Обещаю, никакого брака до окончания академии. Мы потерпим». Ректор удивленно приподнял бровь, а потом как-то расслабился и на нас уже взирал с одобрением. А лично на гада почему-то даже с уважением. «О чем вообще речь?» — возмутилась я, сбрасывая со своего плеча наглую конечность. «Да с чего вы решили, что между нами что-то серьезное? У него вон вообще дамы сердца меняются с завидной частотой!» «Ну, так это же не вы к нему в руки с дерева упали, а он за вами полез!» — проницательно заметил ректор, и я не нашлась с ответом. Умом понимала, что все совсем не так, но ведь не признаешься же, что я демона прокляла, и он за мной совсем с другой целью полез, далекой от симпатии. «Что ж, надеюсь, мы друг друга поняли? Идите, не буду вас больше задерживать». Демон изящно поклонился, а я сделала неловкий книксон, не зная, как здесь принято прощаться с руководством, и вышла на деревянных ногах, чувствуя некую недосказанность и пребывая в смятении. С одной стороны, вроде бы все закончилось хорошо, нас не ругали и отпустили с миром, но в то же время я чувствовала огромную неловкость из-за того, что ректор остался в уверенности, что между мной и гадом романтические отношения. Чувство неловкости усилилось в разы, когда, покинув приемную ректора, в коридоре мы натолкнулись на дожидающегося нас Ясарата. Демон и так был не слишком доволен тем, что ему приписали увлечение мной, а завидев, Яра стал еще злее. «Вас тоже вызвали?» — наигранно удивился он с фальшивым участием. «Можете заходить, ректор свободен». «Нет, я дожидался Радиславу», — спокойно отозвался Эгенборгец. «А как же ваши подопечные?» «Мы проводили их. Сейчас у них общая лекция с ведьмовским факультетом. И я пришел за Радиславой показать дорогу, чтобы она не опоздала на занятия». «Это лишнее. Я прекрасно ориентируюсь в академии и провожу ее». «Хотите сказать, что знаете куда?» Холодно поинтересовался Ясарат. «Что у тебя сейчас?» — спросил у меня демон, с линцой повернув голову. «А я растерялась. Просто вчера допоздна болтали с ведьмочками и совсем не о предстоящих занятиях. А утром я так спешила сбежать от гада, что мне было не до расписания. Думала у Сибиллы узнать за завтраком, что за лекция у нас, но мы так и не увиделись в столовой». «Я... не знаю», — призналась честно, всем своим видом стараясь не показать, как втайне рада появлению Яра и какой теплотой в сердце отозвалась его забота. Демон подозрительно сузил глаза, но не учуял в моих словах лжи. «Ничего, спустимся вниз и посмотрим на стенде». «И точно опоздаете», — нейтрально заметил Ясарат. «Тогда почему бы вам просто не сказать, куда нам идти?» «Я готов проводить». «Дело в том, что я против». «Прежде чем провожать девушку, нужно заслужить это право. У меня оно есть. Если вы не знали, в местах Радиславы существует довольно необычная традиция». «Я уже наслышан». «Хотите сказать, что тоже взбирались на дерево за ней?» «Нет». «Вот видите», — довольно заметил гад с видом превосходства. «И уже не взберетесь. Ректор запретил Радиславе подобные забавы. Так что вам...» «Больше никаким способом не получить право проявлять внимание к данной девушке». «Вообще-то, если быть точной, он запретил делать это на территории Академии. Но я промолчала. Сейчас эти двое напоминали двух псов, делящих кость, и лезть между ними чревато. Поддержи я Ясарата, и демон на мне потом еще больше отыграется». «Должен вас разочаровать. Но оно у меня уже есть». «Когда же вы успели?» — язвительно поинтересовался гад, но посмотрел при этом на меня обвиняющим взглядом. С трудом подавило желание втянуть голову в плечи. «Надо же! С какой стати он отчета требует? Словно перед женихом ответ держу. Почему это у меня еще один объявился?» «Сегодня утром Айне показались достаточными мои доказательства силы и ловкости», — С достоинством ответил Есарат, посмотрев на меня с теплотой. А вот взгляд гада был настолько требовательным, что я даже не усомнилась в россказнях про высших демонов. Поговаривали, что во время войны они способны были одним своим появлением обращать армии в бегство. А заговорщики сами во всем признавались и радостно спешили к палачу, лишь бы от высших подальше. Раньше я все это сказкой считала, а вот сейчас как-то поверила, ведь сама не поняла, как призналась. Я не знала, что стены оплетает защита, и упала, когда вылезла из окна. Забыв о споре с Яром, демон впился в меня тревожным взглядом. «С какого этажа ты упала?» — спросил обманчиво спокойным тоном. «С нашего. И не совсем упала, Яр меня поймал», — быстро добавила я. До глубины души удивила, что гад выглядит обеспокоенным. Ведь не может быть, чтобы переживал за меня. И когда после моих слов глаза демона загорелись красным, я поняла, что действительно не может быть. Это он не за меня, за себя переживает. Ведь случись что со мной, и это может отразиться на нем. Не обращая внимания на невесть откуда появившийся укол разочарования в груди, я бодро произнесла, подходя к Есарату. «Если мы и дальше продолжим тут стоять, то точно опоздаем на занятия. Яр, ты покажешь, куда идти?» А демон пусть сам решает, следовать за нами или нет, но лучше бы со своими красными глазюками шел бы от нас подальше.